Парфенопа. Без страха плыви на острые скалы, на зовы любви. Я дева морская, я в белом дыму, я соткана пеной, тебя обниму и вырву из плена. Три дня и три ночи Пифагор шел и шел, внимая шуму волн. Кипящее море, казалось, было выше берега, прямого и низкого, и словно бы какая-то сила удерживала водную массу в огромной наклонной чаше. Утром четвертого дня прямизна перешла в огромную дугу, и взгляду открылась зеленая пирамида горы. В изнеможении Пифагор свалился на траву и погрузился в сон. Послышался хор далеких девичьих голосов. Слова не различались, но Пифагор ощутил, что эта мелодия — первая его жизни. Впервые он ее услышал, подплывая к Кипарисии, к острову Энкея. Очертания берега напоминали мыс Ампел, место их первой встречи. Но за мысом вместо скалистой громады Киркетия виднелась зелень горы. Да и она, любившая все яркое, была в чем-то пышном и белом. Голос и мелодия были теми же, а вот слова, которые он уже стал воспринимать, другими. «Желанный ты мой! Не волны это ропот, не ветра то вой. Я снова с тобой, твоя Парфенопа». Корабль, несшийся на скалы, вдруг замер. И Пифагор увидел голову той, которую всегда хранил в сердце. Уже не на берегу, а рядом. Она держалась за накренившийся борт и больше не пела, а смотрела на него совсем так, как тогда, в последний раз, в Трое. Поправив сбившийся венок из водорослей, морская дева сказала: «Мы, троянки, пленницы Диомеда, стали белыми птицами, но на этом море мы принимаем облик морских дев». «Ты сирена?» — в ужасе воскликнул Пифагор. «Я царица морских дев. Я облегчаю смертный час, когда он неизбежен. Когда можно спасти, подаю руку. Иди вдоль этого берега. За зеленой горой, чье имя Везувий, тебя ждет мой город. Я спасла во время бури людей с острова Гелиоса, и они меня чтут как богиню. Они не приносят кровавых жертв на мой алтарь. С венками на головах они поют мои песни. Слышишь, одна из них звучит и сейчас. Мелодия нашей любви». Голова Парфенопы исчезла. Пифагор открыл глаза. Впереди маячила остроконечная зеленая гора. Мелодия продолжала звучать. В ее такт рыбаки тянули на берег сеть. «Приснится же такое», — подумал Пифагор. «Но как странно, мелодия та же, что и во сне. Слов не понять, наверное, это опики, о которых говорил Никомах». Когда Пифагор поднялся, песня оборвалась. Один из рыбаков, глубокий старец, спросил на ломаном дарийском говоре: «Тебя выбросило море?» «О, я из Поседонии», — отозвался Пифагор. «Куда держишь путь?» «В Парфенопу». Старец расхохотался. «И сколько же ты времени проспал? Ныне нет города с таким названием. Но он был в годы моей юности. Теперь пуны называют Парфенопу Картхадаштом, а эллины — Неаполем. Иди прямо берегом. Неаполь за той угорой».